«А вот и десерт», — вдруг сказала Жозе и побледнела. Подошел официант и поставил на стол круглый торт с зажженной свечой в центре. «Эта свеча означает, что я впервые тебе изменила», — сказала Жозе. Они осоловело смотрели то на Жозе, то на свечу, как бы пытаясь разгадать ребус с моряком, что был на катере, не вытерпела она. «Его зовут Рикардо». «Алан», — поднялся на ноги, застыл в нерешительности. Жозе взглянула на него и опустила глаза. Он медленно вышел из бара. «Жозе, — сказала Ева, — это глупая шутка». «Это вовсе не шутка». И Алан это хорошо понял. Она достала сигарету. Руки у нее дрожали. Брандону понадобилось не меньше минуты, чтобы найти свою зажигалку и предложить ей огня. «О чем это мы говорили?» — спросила Жозе. Она чувствовала себя опустошенной. Жозе хлопнула дверцей машины. Она не спешила идти к дому. Кинели молча смотрели на нее. Свет в окнах не горел, однако «Шевроле» был на месте. «Он, наверное, спит», — неуверенно сказала Ева. Жозе пожала плечами. «Нет, он не спал. Он ждал ее. Что-то сейчас будет». Она терпеть не могла семейных скандалов, любых проявлений грубости, в данном случае грубой брани. Но ведь она сама этого хотела. «Дура я, дура!» В который раз подумала она, клейма ставить негде. «Ну что мне стоило промолчать?» В отчаянии она обернулась к Брандону. «Я этого не вынесу», — сказала она. «Брандон, отвезите меня в аэропорт. Одолжите денег на дорогу, и я улечу». «Вам не следует так поступать», — сказала Ева. «Это было бы трусостью». «Трусость? Вы говорите трусость. А что такое трусость?» «Я хочу избежать бесполезной сцены. Вот и все. А трусость — это что-то из лексикона бойскаутов». Жозе говорила в полголоса. Она отчаянно искала выход из положения. Ее ждут упреки человека, который имеет на них право. Эта мысль всегда была ей невыносима. «Он наверняка ждет вас», — сказал Брандон. «Ему должно быть очень плохо». Они шептались втроем, будто напуганные заговорщики, еще некоторое время. «Ладно», — сказала, наконец, Жозе. «Чего тянуть? Я пошла. Хотите, мы немного здесь подождем?» Выражение лица Брандона было трагическим и благородным. «Он простил меня, но его сердце давно любящего человека кровоточит», — подумала Жозе, и на губах ее промелькнула улыбка. «Не убьет же он меня», — сказала она, и, видя, как напуганы Кинели, уверенно добавила: «Куда ему?» И прежде чем удалиться, она помахала им на прощанье рукой, показав всем видом, что смирилась со своей судьбой. В Париже все было бы иначе. Она провела бы всю ночь с друзьями, повеселилась бы на славу, вернулась домой на рассвете, и ей, усталой, любой скандал был бы нипочем. А здесь она битый час проговорила с людьми, которые явно ее осуждали, и это привело Жозе в крайне подавленное состояние. А ведь этот сумасшедший вправду может меня убить. Мелькнула у нее мысль. Однако в это она не верила. Ведь, по сути, он должен быть доволен. У него появился великолепный предлог, чтобы помучить меня. Он теперь будет бесконечно интересоваться подробностями, будет... Боже! Вздохнула она. Что я здесь делаю? Ее потянуло к маме, домой, в родной город, к друзьям. Она вознамерилась перехитрить судьбу, уехать, выйти замуж, прижиться на чужбине. Она думала, что сможет начать жизнь сначала. И этой теплой флоридской ночью возле двери бамбукового дома ей захотелось стать десятилетней девочкой, покапризничать, попросить кого-нибудь ее утешить. Она толкнула дверь, вошла, постояла в темноте. А может, он и вправду спит? Может, ей повезет, и она незаметно прокрадется на цыпочках до самой постели? Надежда на такой исход переполнила ее совсем как в те дни, когда она возвращалась из школы с плохими отметками и прислушивалась, замерев у входной двери, к звукам, доносящимся из дома. Если родители принимали гостей, то она была спасена. Ощущения были абсолютно те же, что и у нее пронеслась мысль, что оскорбленного мужа она боялась не больше, чем некогда родителей, которым в сущности плевать было на кол по географии, даже если он поставлен их единственной дочери. Быть может, у чувства вины, у страха за последствия есть некий предел, который достигается уже годам к 12. Она протянула руку к выключателю и зажгла свет. Алан сидел на диване и смотрел на нее. «Это ты», — прозвучали его нелепые слова. Она прикусила губу. Он мог бы начать иначе, но не стал. Он был бледен, рядом ни одной пустой бутылки. «Что ты делаешь в темноте?» — спросила Жозе. Она тихо опустилась на стул. Знакомым жестом он провел рукой по губам, и ей вдруг захотелось обнять его за шею, утешить, поклясться, что она солгала. Однако она не двинулась с места. Я звонил своему адвокату. Спокойным голосом сказал Алан. Сказал ему, что хочу развестись. Он посоветовал мне отправиться для этого в Рено или другое подобное место. Там это не займет много времени. Суду мы сможем представить дело так, будто мы оба виноваты, либо я один, как хочешь. «Хорошо», — сказала Жозе. Она была подавлена и в то же время чувствовала облегчение, но она не могла оторвать от него глаз. «После того, что случилось, я думаю, так будет лучше», — сказал Алан. Он поднялся и поставил на проигрыватель пластинку. Она машинально, как бы сама себе кивнула. Он повернулся к ней так стремительно, что она вздрогнула. «Ты разве так не думаешь?» Я сказала «да», то есть я кивнула в знак согласия. Комната наполнилась музыкой. И Жозе привычно задумалась, чья она. Грик, Шуман. Она всегда путала два их известных концерта. Я и матери тоже звонил. Вкратце рассказала о случившемся и сообщила о своем решении. Она его одобрила. Жозе молчала. На лице у нее было написано Меня это не удивляет. Она даже сказала, что рада видеть меня, наконец, настоящим мужчиной, добавил Алан еле слышно. Он стоял к ней спиной, и она не видела его лица, но угадывала его. Жозе подалась было к нему, но потом передумала. «Настоящим мужчиной», — задумчиво повторил Алан. «Ты представляешь?» Вот эти слова меня сразу встряхнули. «Скажи честно», — он вновь обернулся к ней, — «ты считаешь, что покинуть единственную женщину, которую ты когда-либо любил, покинуть ее, потому что она провела полчаса в объятиях ловца акул, это значит повести себя как настоящий мужчина?» Он задал ей этот вопрос без всякого подвоха, как задал бы его старому другу. Голос его был лишен гнева или иронии. В нем все же есть что-то такое, что мне по душе, подумала Жозе, какое-то безрассудство, которое мне нравится. «Не знаю», — ответила она, — «думаю, это не так». «Ты ведь искренне это говоришь, да?» «Я и сам знаю, что искренне ты способна во всем быть беспристрастной. За это, кроме всего прочего, я тебя и люблю так, так глубоко». Жозе поднялась. Они стояли рядом и всматривались друг другу в глаза. Он положил руки ей на плечи. Она прижала щеку к его свитеру. «Я тебя не отпущу. Но я не прощаю тебя», — сказал он. «Никогда не прощу». «Знаю», — сказала она. «Нарыв я не вскрыл. С чистой страницы жизнь не начинаю, не зачеркиваю прошлое. Нет, я не тот мужчина, каким меня хотела бы видеть мать. Ты понимаешь?» «Понимаю», — сказала она. Ей хотелось разрыдаться. «Мы оба измучились. К тому же я потерял голос. Нужно было орать в телефонную трубку, чтобы в Нью-Йорке меня услышали. Ты представляешь, я кричал. Мне изменила жена. Повторяю, жена мне изменила». «Смешно, не правда ли?» «Да», — сказала она, — «смешно. Я хочу спать». Он отпустил ее. Снял с проигрывателя пластинку, бережно вложил ее в конверт, потом опять повернулся к ней. «Тебе было с ним хорошо? Скажи, хорошо?»